Но лифт, однако, не двинулся с места. На лбу моем, подобно утренней росе, выступил пот. Признаться, меня уже мало заботило, из тех ли я жен, что держат форму при любых обстоятельствах, как те колготки из рекламы, которые готовы отплясывать всю ночь напролет. Я принялась подпрыгивать. Со стороны это, очевидно, смахивало на танец психа. К счастью, видеть себя я не могла. И тут на взлете меня пронзила страшная мысль. А вдруг лифт застрял по причине зацепившегося троса, а от этой тряски он может соскользнуть, и кабина полетит в шахту, прошибет пол подвала и рухнет на скалы, на которых стоит Менденхолл. Я ничего не понимала в лифтовых механизмах. Но невежество гораздо убедительнее, нежели богатое воображение, подпитанное страхом. Прошло немало времени, прежде чем я предложила на рассмотрение более уютную возможность. Возможно, с лифтом вообще все в порядке. Но что, если Пипс бросил шерифа Догерти на пороге и погнался за мной? Что, если он что-нибудь сотворил? Например, открыл наружную дверцу, чтобы застопорить лифт. И как долго этот псих будет держать меня здесь в плену? Скоро ли решит, что урок пошел мне впрок? Шевельнулась неясная тень. Моя рука, как выяснилось. В моих ли интересах будет закричать? Я орала, пока у меня не зазвенело в ушах. Никакого ответа. Мною овладела паранойя. Там внизу явно плетутся нити заговора. Шериф Догерти убедил всех присутствующих, и Бена в том числе, что я своими кознями не даю ему вести расследование. Так что лучше меня на некоторое время убрать с глаз долой. Значит, черное облако все-таки нависло. Я обнаружила, что скорчилась на полу своей клетки. Время шло по кругу, вновь и вновь, возвращая меня к действительности. Никогда еще я не чувствовала себя так одиноко. И тут произошло нечто волшебное. Я вспомнила, что со мной малыш, и если лично я не против здесь поторчать, то у моего ребеночка может быть совсем иной взгляд. А по пятам этого озарения явилось и кое-что еще. Безудержный голод, сродни тому, что побудил меня угнать лодку и отправиться в грязный ручей. Только на сей раз мне совсем не хотелось острых маисовых лепешек. От одной мысли о перце желудок начинал биться в истерике. Я хотела, я жаждала банальный поджаренный хлебец с дюймовым слоем масла и дымящуюся чашечку успокоительного отвара по рецепту примулы Трамбл. Бальзамник, шандра, мята болотная. Я почти ощущала во рту их вкус, хотя ни разу не пробовала. «Ну как тебе, малыш, нравится? Подумай только, прямо за порогом садик целебных трав, а мы здесь. От такого на стенку полезешь». Тишина внятно отозвалась. «Наконец-то, мам, ты сказала нечто дельное». В мгновение ока я была на ногах. «Да, мой милый, наверное, среднестатическая мамаша сумела бы вскарабкаться по этой металлической стенке, но лично я пытала жгучую ненависть ко всем учителям физкультуры, встретившимся на моем пути, и ни одному из них не удалось без помощи шила заставить меня вскарабкаться по канату хотя бы на дюйм. Да и потом, даже если мы с тобой совершим это смелое деяние, я не знаю, далеко ли до второго этажа, и сумею ли я выбраться. Чушь собачья!» — мною правил голод. Я уже повисла на перекладине, будто обезумевшая обезьяна. Или получу свой тост, или погибну в попытке завладеть им. Здравый смысл подсказывал, что это не опасно, и не сложнее, чем забраться по стремянке с очень узкими ступеньками. Я продвигалась, медленно перехватывая руки. Хорошо хоть темно, вниз особо не посмотришь. Если у меня и кружилась голова, то от волнующей надежды выбраться отсюда, как вдруг. То ли решетка покачнулась, то ли я сама. Рука моя сделала отчаянный рывок вперед и ухватилась за ручку двери. Ура! Свобода! Но нет, дверь не открывалась. Черт! Меня перехитрил защитный механизм. Я попыталась искренне порадоваться за всех спасенных от падения в шахту, но момент был не из приятных. Покорив горную вершину, люди обычно водружают там флаг. Я печально сделала первый шаг вниз. И тут в лифте зажегся свет, а следом раздался ласкающий слух скрип. «Деточка, мы движемся!» Как бы не так. Двигался пол, причем не в ту сторону. Он ехал вниз, оставляя меня узницей. «Элли, если ты хочешь когда-нибудь увидеть Бена, чтобы убить его за то, что он притащил тебя в старые добрые Соединенные Штаты, не смотри, не думай, и что бы ты ни делала, не кричи. Малейшее движение, и ты откроешь сезон дельтапланеризма». «А что толку?» Мои веки словно чугунные, глаза остекленели от ужаса, руки слабели с каждой секундой. Надо прыгнуть и покончить с этим. Пол замер на дне пропасти. «Но что это? О, чудо! Он вспомнил обо мне! Он возвращается! Он спешит на помощь! Вот так! Готово! Просто опусти ногу, как будто шагаешь на эскалатор! Вот оно, счастье!» И только когда дверь приоткрылась, я задумалась. «А кто, собственно, поджидает меня? Стой! Стороны!»